Глава шестая. Фасад, обращенный к реке, просто завораживал взгляд Анны Владиславны. Комкая в руке краешек шторы, она стояла подле окна и смотрела на улицу. Ничего не изменилось здесь, будто с того момента, когда Анна, тогда еще Покровская, впервые приехала в особняк на конюшенный. Прошла только минута. Анна смотрела на павильон с восьмигранной башней и куполом. Молодая женщина могла бы простоять у окна, наверное, целый час, но голос Генриха вывел ее из задумчивости. — Сударыня, — сказал полковник, — я до сих пор молчал. Но теперь, когда все опасности позади... — Да, прошу вас. Не в силах оторваться от окна, — сказала Анна, — мне нечего от вас скрывать. Павильон венчала отлитая из меди золоченая фигура коня на шаре. Шар отражал солнце, и молодая женщина сосредоточивалась на этом ярком блике, кусала губки. «Я слушаю вас, Генрих». Полковник, преодолев смущение, сказал, «Конечно же, конечно, я преклоняюсь перед вашей стойкостью. Решиться на подобное по доброй воле, венчаться с рабом, а потом отдаться грязному негодяю ради счастья всех людей на земле, может быть, чище поступок для образованной светской женщины. Но, Анна, почему? Почему вы не рассказали мне всю правду сразу? Неужели вы думали, что я осудил бы вас? Неужели вы думаете, что я не нашел бы сил поддержать вас? Неужели?» «Что?» Резко обернувшись, вскрикнула Анна. «Что за ерунду вы говорите? Откуда вы это взяли? С чего вы решили, что все мерзости мною совершены были по доброй воле? Неужели, Генрих, вы думаете, что я лгала вам?» «Боже мой!» — подумал полковник. «Боже мой! Какой же я идиот! Как я мог поверить этому Виктору? Он обманул меня, а я спас негодяю жизнь. Господи, что я натворил? Отвечайте!» Сквозь слезы потребовала Анна. «Отвечайте! Откуда вы все эти глупости взяли? Отвечайте! Ну же! Простите!» Пашкевич никак не мог придумать, что же теперь сказать, как загладить свою вину. «Простите меня! Я поверил наглому лжецу! Я незаслуженно обиделась! Анна, как я могу теперь вымолить прощение?» Анна Владиславна отвернулась. Красивая ее головка кокетливо наклонилась. Из-под кружевного чепчика мелькнул быстрый взгляд, слезы почти просохли. «Купите мне годовалого черного жеребца с белой звездой во лбу», — сказала она. «Купите. Я подумаю, может быть, я когда-нибудь и прощу вас, Генрих». Успешное завершение операции, проведенной при его поддержке, порадовало ротмистра Михаила Валентиновича Удуева. Отчет, посланный им в тайную экспедицию, не был полным, но содержал все основные факты. А когда Афанасий Мелков с своим небольшим отрядом возвратился в северную столицу, Удуев счел своим долгом сходить на кладбище. Долго стоял он подле могилы молодых супругов. «Отомстили мы за вас, Иван и Марья, отомстили. Учитель Иван Бурса мертв», — думал он, обращаясь к лежащим под землей молодым супругам и глядя на треугольный камень. «Поместье, где пытали вас, разгромлено. Палачи, кто бит плетьми, кто продан, кто в лес бежал», — сказал он непроизвольно, водя рукой по своему кафтану, разглаживая карман, где лежала страничка, когда-то вырванная из книги Апулея «Золотой осел». «Так что все завершилось самым лучшим образом. Спите спокойно, милые мои, спите спокойно». Но ротмистр лгал. Ничего еще не было кончено. Виктор и Аглая скрылись, и он имел строгое предписание к розыску беглецов. Через неделю после возвращения Мелкова Константин Эммануилович Бурса письмом пригласил ротмистра к себе. На конюшенной давали бал. И Михаил Валентинович был несколько удивлен тем, что Бурса назначил ему время как раз к началу этого пышного приема. «Что-то срочное, ваше превосходительство?» — спросил Удуев, склоняя голову на пороге знакомого затемненного кабинета. — Вам опять потребовалась моя помощь? Снизу уже долетали оживленные голоса, шорох туфель, стук жезла, музыка. Магистр пятиугольника сидел за столом. На его лице прочитывалось сильное беспокойство. «Давайте без обиняков, Михаил Валентинович», — сказал он, посмотрев на ротмистра красными от бессонницы глазами. «Теперь мне действительно нужна ваша поддержка. Слушаю ваше превосходительство». Удуев присел на диване. «Вы знаете, что это лжеграф Алмазов Виктор Александрович с бывшей крепостной девицей, а ныне богатой мещанкой Аглаей Ивановной Трипольской, бежали из усадьбы моего брата?» Какое-то время Бурса молчал, молчал и Удуев, потом Бурса продолжил. «Видите ли, Михаил Валентинович, в связи с этим обстоятельством я попал в крайне затруднительное положение. Негодяй Виктор выкрал из тайника и унес с собой очень важные документы».